Глава 11. «Ну что, Рейш, счастливо оставаться!» — широко улыбнулся Ллойд, остановившись перед выходом из здания. «Хоть ты отмороженный на всю голову, но мне, если честно, понравилось с тобой работать». Я коротко кивнул. «Взаимно». «Нет, ты молоток, без дураков», — охотно признался маг, а затем понизил голос и со смешком сообщил. «Правда, должен сказать, защита на комнате у тебя получилась откровенно дерьмовой». «Да пошел ты к фолу», — оскалился я. «Вот же поганец, все же испробовал ее на прочность. А то и взломал, умудрившись не оставить после себя следов. Демонов-охотник». Тем не менее, я все же подошел и крепко пожал протянутую руку. «Спасибо, Ос. Ваша помощь пришлась очень кстати. А если вдруг соскучишься, возвращайся. Здесь тебя всегда будут ждать не только многочисленные гости, но и целый набор незабываемых впечатлений». Маг коротко хохотнул, после чего с чувством хлопнул меня по плечу и вышел. А я едва заметно улыбнулся. Да, Ллойд оказался, на удивление, неплохим мужиком. Много знающим, немного хмурым, зато изобретательным и весьма неглупым. Да и в качестве темного мага он показал себя превосходно. Тем более, что за последние несколько дней до конца командировки мы с ним успели не только отдохнуть, но и отменно поразвлечься. Едва пришедшие в себя после исчезновения главного врага Гули не смогли даже толком насладиться обретенной свободой, как мы выбрались на темную сторону и устроили настоящую облаву. Ллойд наконец-то дождался повода вдосталь помахать своим жутковатым стиком. Я, окончательно успокоившись на его счет, вытащил из схрона секиру. Как я уже успел убедиться, столичный маг был надежным напарником. Однако и воином он оказался весьма справным, так что за эти дни мы накрошили в капусту такое количество нежити, что Верле после этого и впрямь стало легче дышать. Вы можете представить, что могут натворить на темной стороне два вошедших в раж темных мага? Вот и гули расстроились. В итоге мы перебили их, если не всех, то почти всех. Да и то, последних пришлось отлавливать специально. Оружие Ллойда рубило нежить превосходно. Заостренные концы прутов сперва насаживали гулей, словно баранов на вертел, а затем маг проворачивал свой жутковатый тесак, и несколько десятков лезвий буквально разрывали тела тварей на куски. Причем иногда и не по одному за раз. Но при этом и мою секиру маг тоже оценил по достоинству. Спрашивать, где и у кого я ее добыл, Ллойд по привычке не стал. В нашей среде излишнее любопытство не поощрялось. Однако слегка закругленное, невероятно тонкое и прочное костяное лезвие привело его в восторг. А уж то, с какой легкостью оно шинковало гулей и еще на подлете разваливало их на две половинки, заставило его с уважением присвистнуть. «Роскошная штука, Рейш», — сказал Ллойд, поглядев, как я с ней управляюсь. «И махаешь ты ею прилично. Древка, конечно, не хватает, но, думаю, ты обязательно что-нибудь сообразишь». Я тогда только кивнул. Идей по этому поводу уже почти не осталось, но я все же питал надежду, что хотя бы в бумагах Нииро найдется какая-нибудь подсказка, раз уж мастер Этор не догадался меня ими снабдить. Под конец дело дошло до того, что мы с Ллойдом даже соревноваться начали, кто и сколько укокошит гулей за один подход. Порой выигрывал он, иногда больше везло мне. Но только под конец твари все же сообразили, что лезть на рожон не стоит, и вместо того, чтобы сходу набрасываться, они начали искусно прятаться, стараясь переждать беду в нашем лице в каком-нибудь тихом местечке. Нам приходилось искать их в подвалах, обшаривать подворотни и заглядывать во все укромные уголки, где они могли чисто теоретически спрятаться. Порой нам и впрямь удавалось кого-то вытащить, а иногда создавалось впечатление, что напуганные расправой твари попросту начали уходить из города, пока мы не перебили их всех. В итоге темная сторона Верля теперь казалась на редкость спокойной и практически вымершей, будто на ней отводили душу не два мага, а два настоящих палача. Зато, когда мы наконец закончили, по улицам города можно было неспешно прогуливаться, не опасаясь, что кто-то внезапно сиганет на спину. Проводив глазами уходящего мага, я на мгновение даже пожалел, что веселье закончилось. Но что поделаешь, дарованное гостям время все-таки истекло, и пришла пора вернуться в столичное управление сыска, чтобы отчитаться о проделанной работе. «Спасибо, мастер Рейш», — несмело улыбнулась Триш, которую за эти дни мы тоже успели неплохо натаскать на темной стороне. «Я очень многое узнала благодаря вам, и это был действительно бесценный опыт, который я никогда не забуду». Я молча кивнул, показывая, что услышал, и понадеялся, что она и впрямь сумеет воспользоваться моими советами. В ответ тепло одетая девчонка улыбнулась шире, а затем коротко махнула рукой застрявшему на лестнице Йену и убежала следом за наставником, который в этот момент лихо забрасывал последние вещи в экипаж. Кстати, он все же оставил нам один из визуализаторов, тем самым заставив Йена окончательно признать поражение. А на мой вопрос, как же Ллойд будет отчитываться за пропажу ценного имущества, маг только отмахнулся. «Спишем и все дела. Что нам, в первый раз возвращаться с потерями?» Но Риди после этого, кажется, совсем скис. Однако в последний момент все же сообразил, как отплатить чужаку за столь щедрый дар. И, пересилив себя, с немалым трудом выпросил у бургомистра казенный кэп, чтобы гостям не пришлось ждать ходящий от раза к разу дилижанс до Триголя или трястись в дешевой повозке вместе с добрым десятком пассажиров. Добравшись за пару дней до единственного крупного города в нашей глуши, там они могли уже спокойно пересесть на регулярно ходящий до столицы транспорт и всего через неделю пути оказаться в столице. Сидящий на козлах возница, когда я вышел на улицу, чтобы проводить гостей, лихо взмахнул кнутом и, едва дождавшись, когда Ллойд и Триш заберутся внутрь, прикрикнул на флегматично обмахивающуюся хвостом лошадку. Смирная вороная кобылка всхрапнула, дернулась на постромках, и кэп неохотно сдвинулся с места. А затем совершил по площади небольшой круг и, постепенно набирая ход, скрылся из виду в густой снежной пелене. «Ну, вот и все», — проговорил Йен четвертью свечи позже, когда я поднялся к нему в кабинет и занял свое привычное место за столом. «Тварь вы убили, а палаче мы, можно сказать, тоже отчитались. Все подозрения против тебя оказались несостоятельными». Я проследил, как Нориди по привычке тянется за фляжкой, где вот уже три с небольшим года не кончалось какое-то особенно крепкое пойло, и хмыкнул. «Да, с Нира удачно вышло. Из-под удара он меня все-таки вывел. А уж то, что Ллойд решил задержаться и помочь с нежитью, для Верля было вообще бесценно. Обычно темные маги не отличались отзывчивостью и крайне редко совершали благие дела. Но столичный выскочка предложил помощь по собственной воле и с честью прошел это испытание до конца. Да и поохотиться на гулей для него оказалось не в тягость, а в удовольствие, что для нашего брата являлось огромной редкостью. «Как поживает Ларда?» — спросил я, когда Йен по привычке сделал всего один глоток и убрал фляжку обратно в стол. «Все еще дуется на тебя за тех кукол?» прислал сегодня письмо с Нарочным. Просил оставить ему Гуго и Вита на пару дней, чтобы закончить отчеты для бургомистра. При этом клятвенно пообещал, что послезавтра отпустит их во свояси, а нашего Гуна даже соизволил похвалить. Да ну! Чтобы ворчун Ларда и вдруг кого-то похвалил, удивился я, демонстративно положив шляпу прямо перед носом Нориди. Но тот этого словно не заметил. Неужто наш Родерик все-таки поймал ему вора? Нет, Гун просто взял на себя львиную долю его работы. А насчет краж не знаю. Оно там само как-то незаметно утряслось. Хочешь сказать, больше никто не ворует? Да, задумчиво кивнул Йен. Как это ни странно, но за последние 4 дня больше никто и ничего не стащил. Я мысленно хмыкнул. Это было, конечно, странно, да и вряд ли Вейс даст бургомистру внятное объяснение произошедшему. Однако, насколько мне известно, старший господин Вьен не захочет особо копаться в причинах. Для него самое главное, чтобы преступник исчез. А это, с учетом отсутствия новых краж, было очевидно. После этого и Ларда, я думаю, вздохнет с облегчением. У меня, правда, были на этот счет другие соображения, но я предпочел о них умолчать. И в рапорте, который зануда Йен все-таки с меня стребовал, тоже ни словом по этому поводу не обмолвился. Поскольку улик у нас не было, а на простые измышления бургомистру было наплевать. То же самое касалось и магов Ордена. Без доказательств, как правильно заметил Ллойд, нечего и думать туда соваться. Но все доказательства сгорели на том грешном пустыре. И теперь нам оставалось лишь догадываться, имела ли проклятая тварь какое-то отношение к кражам. «Ладно, пошел я», — поднялся я, когда Йен, глянув в окно, слегка загрустил. «Если что, оставишь записку под дверью. Я увижу». «Привет, Зазнобе», — рассеянно отозвался Нориди, думая явно о своем. Я понимающе хмыкнул и, уже выходя из кабинета, молча порадовался, что на протяжении вот уже 10 лет моей единственной женщиной была и остается лишь тьма. Молчаливая, холодная, смертельно опасная, но при этом искренняя и преданная. И я не настолько сошел с ума, чтобы начать ей с кем-нибудь изменять. Темная сторона Верля, как и всегда, встретила меня тишиной. Ветра на этот раз почти не было, только легкий снежок медленно кружился на улицах и невесомым покрывалом опускался на искореженные, местами обгоревшие и наполовину разрушенные дома. Так, словно тьма тоже устала от безрадостной картины и хотя бы снегом хотела прикрыться, чтобы хоть чуточку освежить мертвый город и сделать его не таким унылым. Глубоко вдохнув холодный воздух, я уже привычно крутанул в руке секиру и прошелся по центральным улицам, повсюду встречая непривычное запустение. Следов на снегу не было. После последней охоты уцелевшие гули затаились и не торопились показываться на глаза. Оставленные нами трупы тоже исчезли, но это меня как раз не удивило. То, что помимо гулей на темной стороне обитают и другие падальщики, было вполне естественно. По-моему, я на днях даже Шурша видел. Да и из подворотен не так уж редко доносился крысиный писк. Примечание. Шурша — мелкая низшая нежить, похожая на ежа. Состоит из иголок и широкой пасти со множеством зубов. Не имеет глаз. Зато обладает отменным нюхом. Питается исключительно падалью. Конец примечания. Другое дело, что мелочь не стремилась показываться на глаза, да и не рискнула бы напасть на темного мага. Были у них мозги или нет, но жить, Как правильно заметил Йен, они все же хотели. Поэтому ненужных встреч стремились избегать, и при звуке шагов моментально прятались по щелям, терпеливо дожидаясь, пока я пройду мимо. Завершив на сегодня обход города, но так и не найдя ни одной крупной твари, я удовлетворенно кивнул и, забросив секиру в тайник, вышел на светлую сторону. Как это ни удивительно, но уже третий день подряд мне никто не попадался на пути, и я возвращался домой, даже не размявшись. С секирой пока придумать ничего не удалось. Древко на ней упорно не желало держаться. Но я и к кастету прекрасно приноровился, а на непредвиденный случай все равно таскал с собой меч, который, кстати, давно следовало привести в порядок. Глянув через окно на выглянувшую на небе луну, я бросил на стул грязный плащ и вытянулся на постели. «Скучно, господа. Ни новых убийств, ни краж, ни даже толковой охоты за те три дня, что прошли с отъезда Ллойда и Триш, увы, не случилось. Поэтому мне было скучно. Спать после нескольких часов, проведенных в схроне, совсем не хотелось, так что я забросил руки за голову и невидящим взором уставился в потолок, пытаясь понять, как буду жить дальше. Здесь, в крохотном и ставшем теперь спокойным Верле, где, благодаря недавней охоте, жители еще долго не будут нуждаться в услугах темного мага. Может, снова на болото податься? Начать травить нежить по окрестностям, раз уж в городе никого не осталось? А что? Оружие у меня теперь справное, работать им я тоже наловчился, навыки на гулях отточил, с дневником учителя наконец разобрался. Вещи Ниира, правда, до сих пор оставались нетронутыми, но я на днях заглянул в один из его талмудов и даже попытался воспроизвести пространственно-временной карман, схема которого нашлась на самом видном месте. Но, увы, в отличие от мастера Этора, этот вид магии подчиняться мне наотрез отказался, хотя я немало времени угробил, чтобы как следует в ней разобраться. К несчастью, это требовало качественно иных навыков, нежели те, что сумел передать мне учитель. Проще говоря, я должен был годы угробить на овладение этим искусством с нуля, так что о личном пространственном кармане, похоже, придется надолго забыть. Неожиданно в комнате повеяло холодком, и прямо на кровать, возникнув из воздуха, спланировал обрывок бумаги. «Ты мне нужен. Срочно!» — с удивлением прочитал я, поймав обгоревшую по краям записку. «Жду после полуночи у мельницы в Нирне». «Ллойд?» — удивился я, безошибочно узнав корявый почерк мага. «Какого демона? Ты же должен быть сейчас на полпути к Алтиру!» «Бом!» — размеренно сообщили из гостиной часы, сообщая о приближении полночи. «Бом!» И это вывело меня из недолгого раздумья. Нирн — мелкая рыбацкая деревушка, расположенная неподалеку от Триголя. Я там в свое время когда-то побывал, и впечатления об этом месте сохранил самые неприятные. Но если Ллойд все-таки не уехал из Триголя, как планировал, то за каким рожном ему понадобилось торчать в этой дыре? Или что-то случилось? Что-то, что заставило его отложить возвращение в столицу и задержаться в нашей забытой богами глуши? «Охота?» — вслух удивился я. А потом еще раз перечитал записку, с опозданием сообразил, что Ллойд в своей манере просит о помощи, затем отыскал прикрепленную к бумаге ниточку поискового заклинания и тихо присвистнул. Видать, его и впрямь прижало, если он рискнул дать мне свой след. Я не раз видел бедолаг, которым не повезло ощутить идущего за ними по пятам темного мага, и мог только пожалеть Ллойда, добровольно решившего испытать это сомнительное чувство. «Пом!» — третий раз прогудели хозяйские часы, заставив меня рывком подняться с постели. Что бы там ни случилось, но действовать следовало быстро. Ллойд когда-то не пожалел ни времени, ни сил, чтобы помочь нам с опасной тварью, так что не откликнуться на его просьбу я попросту не мог. А помощь, судя по всему, требовалась немедленно. Иначе не стал бы он звать меня так, как мог бы позвать не просто напарника, а друга. Поэтому, наскоро одевшись и вернувшись на темную сторону, я выудил из тайника, не успевшую сегодня поработать, секиру и, смяв в кулаке записку, встал на след. На этот раз азарт от погони был слабым и отдавал горьким привкусом беспокойства. «Ллойд, Ллойд, во что же ты вляпался, если пришлось потратиться на полноценного вестника? Неужели тварь, с которой ты столкнулся, оказалась настолько сильна? Что это? Демон? Вампир? Другая высшая мерзость, которую проморгали тригольские сыскари?» Примечание. Вампир — редкий подвид высшей нежити, обладающий способностью вытягивать жизненные силы у смертных, не выходя с темной стороны. Конец примечания. Очутившись меж непроницаемо черных стен знакомого коридора, я почти бегом помчался по следу, видя его не глазами, а нутром, чувствуя всем своим существом, как чувствует и видит добычу, получившая команду фас ищейка. Расстояние до Нирна было немаленьким, но я не зря зашел на тропу именно на темной стороне. Старую мельницу в той деревне я тоже прекрасно помнил, поэтому не пожалел сил, чтобы оказаться там как можно скорее. Наверное, если бы я так не спешил, то нашел бы время постоять и подумать, почему Ллойд вообще обратился ко мне. По какой причине он не привлек к этому гораздо более опытное и многочисленное тригольское управление, и отчего его след казался не просто стойким, а еще и очень свежим, словно маг знал, каким именно образом я перемещаюсь во тьме. Знал и не сомневался, что я успею оказаться на месте вовремя. Первая мысль о том, что что-то не так, посетила мою дурную голову, когда сразу на выходе с тропы сразу обе мои ноги влипли в какое-то удерживающее заклинание. И я, оказавшись посреди единственной улицы Нирна, не смог сделать по ней ни единого шага. Подозрения эти переросли в уверенность, когда всего через миг после этого мое горло захлестнуло наброшенная сзади удавка, а затем с силой дернуло, буквально пришпилив меня к ближайшей стене. А следом за этим такие же прочные путы обернулись вокруг запястий, плеч, бедер и щиколоток, врезавшись в кожу с такой силой, что на снег закапала кровь. Наконец, когда я увидел вывернувшего из-за угла ближайшего дома Ллойда, смысл непонятной записки стал окончательно ясен. Столичный маг и впрямь начал новую охоту. Вот только на этот раз его дичью были не твари, а я. «Ну, здравствуй, Рейш!» — приветственно кивнул он так, словно мы с ним, по меньшей мере, приятели. А затем подошел ближе и, положив руки на ремень, тонко улыбнулся. «Давно не виделись. Как жизнь?» Я быстро огляделся по сторонам. Нирн, как и положено, выглядел заброшенным и мрачным. Разрушенные дома, разбитые окна, уныло торчащие из стен обломки печных труб. Когда-то в этой деревеньке я сполна познал, что такое ненависть к людям. Но, как говорил мастер Этор, история имеет свойство повторяться. Вот только сегодня объектом для всецело охватившего меня чувства стала не жестокая толпа, а такой же маг, как я сам. «Как тебя обстановка?» — издевательски осведомился Ллойд, когда я оглядел развалины, и с толикой облегчения понял, что Триш поблизости нет. Ничего не жмет, не давит, а то я могу еще немного затянуть. Чувствуя, как удавка еще больше врезается в горло, я зло сплюнул, но, к сожалению, не попал. «Ничего», — ничуть не расстроился чужак. «Скоро у тебя и на это желание не останется. Хотя, я надеюсь, ты достаточно вынослив, чтобы я смог сполна удовлетворить свое любопытство». «Что тебе нужно, Ллойд?» «Совсем немного. Но для начала, если не возражаешь, я бы хотел кое-что обсудить».